Часть шестая. Через край. Глава первая. Вести о Горданове. Была вторая половина октября. Поля, запорошенные пушистым снежком, скрипели после долгой растопки и глядели весело. Из окон маленького домика Сентянинского хутора было видно все пространство, отделяющее хутор от Бодростинской усадьбы. Вечером, в один из сухих и погожих дней, обитатели хуторка были осчастливлены посещением, которое их очень удивило. К ним приехал старик Бодростин. Михаил Андреевич вздумал навестить старого генерала в его несчастье, каковым имел основание считать его внезапную и непрошенную отставку. Но Бодростин сам показался и хозяевам, и бывшему у них на этот раз Форову гораздо несчастнее генерала. Бедным, запоздавшим на свете русским вольтерьянцем, очевидно, совсем овладела шарлатанская клика его жены. И Бодростин плясал под ее дудку. Он более получаса читал пред Сентяниной похвальное слово Глафире Васильевне, расточал всякие похвалы ее уму и сердцу, укорял себя за несправедливости к ней в прошедшем и благоговейно изумлялся могучим силам спиритского учения, сделавшего Глафиру столь образцово-нравственною, что равной ей теперь как бы и не было на свете. Правда, он по старой привычке позволял себе слегка подтрунивать над ее общениями с духами, которые после ее знакомства с Аланом Кардеком избрали ее своим органом для передачи смертным их бессмертных откровений. Но при всем том видел несомненное чудо в происшедшем в Глафире нравственном перевороте и слегка кичился ее новыми знакомствами в светском круге, которого он прежде убегал, но который все-таки был ему более по кости и по нраву, чем тот, откуда он восхитил себе жену, пленясь ее красотой и особенным, в то время довольно любопытным жанром. Киченье Бодростина слегка задело плебейские черты характера сентянина, и он ядовито заметил, что ни в чем произошедшем с Глафирой чуда не видит и ничему не удивляется. Ибо Глафире Васильевне прошли годы искать в жизни только одних удовольствий, а названным Бодростиным почтенным дамам-аристократкам вообще нечего делать, и они от скуки рады пристать ко всему, что с виду нравственно, и дает какую-нибудь возможность докукой морали заглушить голос совести, тревожимый старыми грехами. Старики поспорили, и генерал, задетый за живое значением, какое Бодростин придавал дамам светского круга, а может быть, еще чем-нибудь иным, так расходился, что удивил свою жену, объявясь вдруг таким яростным врагом завезенного Бодростиной спиритизма, каким он не был даже по отношению к нигилизму, привезенному некогда Весленевым. Сентянин удивил жену еще и тем, что он в споре с Бодростиным обнаружил начитанность, которую приобрел, проведя год своей болезни за чтением духовных книг, и помощью которой забил вольтерьянца в угол, откуда тот освободился, лишь представив самое веское, по его мнению, доказательство благого влияния своей жены на растленные души погибающих людей. «Вы ведь, например, конечно, знаете Горданова», — сказал Бодростин. «И знаете его ум и находчивость». «Да-с. Имею-с это с удовольствием-с», — отвечал генерал со своими «с», что выражало уже высокую степень раздражения. «Да, я знаю, что вы его знаете. И даже знаю, что вы его не любите», — продолжал Бодростин. «Я его сам немножко не люблю, но и немножко люблю. Я не люблю его нравственности, но люблю его за неутомимую энергию и за смелость и реальность. Такие люди нам нужны. Но я, конечно, не одобряю всех его нравственных качеств и поступков, особенно против Подозерова. Его жена... Ну да, что делать? Кто Богу не грешен, царю не виноват. Но пусть уж, что стряслось, то пусть бы и было. Поволочился и довольно. Имел успех, но и оставь ее. Но сбить молоденькую бабочку совсем с толку. Рассорить ее и заставить расстаться с мужем. Подвергнуть ее всем тягостям фальшивого положения в обществе, где она имела свое место, я этого не одобряю. Гордановс, закоренелый снегодяйс, отвечал, засверкав своими белыми глазами, генерал Синтянин. И против этого я, пожалуй, не возражаю. Он немножко уж слишком реальная натура. Я бы его расстрелял, а потом бы сповесился, а потом бы... Что же бы потом еще сделали? Расстреляли или повесили, уж и конец. Более уже ничего не сделаете. А вот моя Глафира его гораздо злее расказнила. Она совершила над ним нравственную казнь. Вывернула пред ним его совесть и заставила отречься от самого себя и со скрежетом зубовным оторвать от себя то, что было мило. Короче, она одним своим письмом обратила его на путь истинный. Да-с, полагаю, что и всякий должен признать здесь силу. Эффект, произведенный этой новостью, был чрезвычайный. Генерал, жена его, майор и отец Евангел безмолвствовали и ждали пояснения с очевидным страхом. Бодростин им рассказывал, что обращенный на правую стезю Горданов возгнушался своего безнравственного поведения и в порыве покаяния оставил бедную Лару, сам упрашивая ее вернуться к ее законным обязанностям. Повествователь остановился, слушатели безмолвствовали. Бодростин продолжал. Он рассказал, что Лара «Verse de larmes amores», однако же оказалась упорною, и Горданов был вынужден оставить ее за границей, а сам возвратился на днях один в свою деревушку, где и живет затворником, оплакивая свои заблуждения и ошибки. Когда Бодростин кончил, присутствовавшие продолжали хранить молчание. Это показалось Михаилу Андреевичу так неловко, что никому исключительно не относясь спросил, «Что же вы, господа, на все это скажете?» Но он не скоро дождался ответа, и то, как слушатели отозвались на его вопрос, не могло показаться ему удовлетворительным. Майор Форов, первый из выслушавших эту повесть Гордановского обращения, встал с места и, презрительно плюнув, отошел к окну. Бодростин повторил ему свой вопрос, но получил в ответ одно коротенькое «наплевать». Потом, сожалительно закачав головой, поднялся и молча направился в сторону Евангел. Бодростин и его спросил, но священник лишь развел руками и сказал: «Это по-нашему называется «укравший часовник». Услыши, Господи, правду мою воспевать. Этак не идет-с». Бодростин перевел вопрошающий взгляд на генерала, но тот сейчас же встал и, закурив трубку, проговорил: «Тут всего интереснее только то, зачем все это делается с такой помпой». «Какая же помпа, моншер Иван Демьянович? В чем тут помпа? Я не его партизан, но... Il faut avoir un peu d'indulgence pour loi». Но на это слово из-за стола быстро встала Синтянина и вся негодующая твердо произнесла: «Нет никакого снисхождения человеку, который имел дух так поступить с женщиной». «Сжечь его?» — пошутил Бодростин. «А? Сжечь? Аутодафе с раздуванием дамскими опахалами». Но шутка вышла неуместно. Блуждавшая по лицу Синтянина тень смущения исчезла, И Александра Ивановна, уставив свой прямой взгляд, в лицо Бодростина проговорила. «Я удивляюсь вам, Михаил Андреевич, как вы, несомненно образованный человек, находите удобным говорить в таком тоне при женщине о другой женщине, и еще вдобавок о моей знакомой, более о моем друге. Да, прошу вас знать, что я считаю бедную Лару моим другом. И если вы будете иметь случай, то прошу вас не отказать мне в одолжении, где только будет удобно говорить, что Лара — мой самый близкий, самый искренний друг, что я ее люблю нежнейшим образом и сострадаю всею душой ее положению. Я как нельзя более сочувствую ее упрямству и употреблю все мои усилия быть ей полезной». Несмотря на большой светский навык, Бодростин плохо отшутился и уехал, крайне недовольный тем, что он в этом визите вышел как бы неловким подсыльным вестовщиком, в каковой должности его признала Синтянина своим поручением трубить о ее дружбе и сочувствии ко всеми покинутой Ларе.